Глава 25. Обед промчался слишком быстро. Непринужденный разговор о погоде, о доме, о вкусных блюдах, приготовленных мамой. Это все отвлекало от тревожных мыслей. Но я боялась того момента, когда уедет Леша. Почему-то эти мысли пугали. Словно что-то, спрятанное глубоко внутри моей души, противилось отпускать мужчину обратно в город. Мама улыбалась, немного виновата, нежно, понимающая. Я знала, что сразу же после того, как Заверин оставит нас, меня ждет долгий разговор по душам. Взгляд мамы это обещал. Но если судить по отсутствию упрека в материнском взгляде, мама не возражала против наших с Лешей отношений. Хотя есть ли между нами отношения, это огромный вопрос. Есть секс. А об остальном мы и не говорили. После обеда я вышла проводить Заверина. Не знаю, нужны ли ему подобные сантименты, но все же встала из-за стола вместе с Алексеем. «Будь послушной девочкой», — насмешливо проговорил Леша, когда мы подошли к его автомобилю. «Это из области фантастики, Алексей Сергеевич», — честно призналась я. В ответ мужчина рассмеялся, а мне достался легкий поцелуй в висок. Этот нежный жест показался мне странным. Наши с Лешей отношения больше напоминали вулканический взрыв. А сейчас тихую гавань. Непривычно. Но я не отстранилась. Пусть даже для того, чтобы тихонько вынуть телефон из кармана брюк. Движение было ловким, четким, незаметным. Но Алексей склонился к самому уху и хрипло велел. «Верни на место, малыш». Я тихо рассмеялась. Вообще, близость этого сильного мужчины пагубно действовала на мыслительный процесс. Мозги превращались в кашу, а тело в кисель. Хорошо, что Леша уезжал сейчас. В противном случае я бы не удержалась и вскарабкалась на это сильное тело, заявляя свои права. Хотя прав на зверя у меня не было. Никаких. И сомневаюсь, что появится. Слишком разные весовые категории. Слишком разные миры. «Не покидай границы усадьбы, Лина», — потребовал Алексей, когда я вернула его мобильник обратно в карман. «Все зависит от того, как клюв будет вести себя», — фыркнула я. «Лина», — прищурился Заверин. «Через 2 дня я вернусь, и упаси тебя Бог, если не увижу в этом доме». Угроза была четкой. Пришлось соглашаться и кивать. В конце концов, бежать мне некуда. «Когда вернусь, поговорим обо всем», — заявил Леша, прежде чем сесть в машину. Он не стал целовать меня, пусть я и ощущала жадный и обжигающий взгляд на своих губах. Мужчина замер, навис надо мной, но не коснулся. Лишь держал, крепко впившись пальцами в мою поясницу, сминая мягкую ткань футболки, но не прижался жадным ртом к моим губам. Я судорожно выдохнула и отступила на шаг назад. Тонированные стекла скрыли моего мужчину от меня. Пришлось обхватить себя руками, чтобы хоть как-то унять и невесть откуда взявшийся пронзительный холод. «Черт!» – прошептала я, глядя вслед уезжавшему автомобилю. «Кажется, я влипла в этого мужчину. Плохо, Лина. Очень плохо». Мне предстояли разговор с матерью, общество клюва, знакомство с особняком. Я не боялась этих перемен. По-настоящему пугало меня совсем другое. Я боялась лишь того, что мое сердце незаметно перекочевало в сильные и безжалостные руки зверя. Отныне он решает, что делать со столь ценным и ненужным ему подарком. Страх того, что мое сердце окажется ненужным зверю, леденил душу. Да и зачем оно взрослому, сильному, жесткому мужчине, который может получить любую женщину без усилий? Зачем ему девчонка с кучей фобий, сомнительной родословной и пагубным пристрастием к оружию и воровству? «Черт!» – вздохнула я еще раз и медленно побрела в дом. Разговора с мамой не вышло. Пообнимались, порыдали, а поговорить не смогли. Мама не задавала вопросов, а я не спешила говорить первой. Мы словно ждали, когда вернется Леша и все встанет на свои места. «Расскажи мне о Марке, мам». Неожиданно для самой себя попросила я уже поздно вечером, когда сумерки сгустились настолько, что по периметру усадьбы зажглись фонари. Они отбрасывали приятный свет, и мы с мамой устроились на просторной террасе с чашками чая в руках, укутавшись в пледы. Где-то рядом стрекотали сверчки, жужжали комары, а я ждала рассказа матери. Я нечасто интересовалась личностью мужчины, чье имя стоит в свидетельстве о моем рождении в графе «Отец». Но он был братом Алексея, и мне казалось, что этот человек не может быть неинтересным. «Марк... Марк был...» — начала мама, а потом грустно рассмеялась. Я взглянула на маму. Нонна Лехина всегда выглядела идеально. Пусть не часто пользовалась косметикой, но умело подчеркивала свою красоту. Она не торчала в салонах, не тратила кучу денег на шмотки, но всегда выглядела так, словно в ее жилах текла голубая кровь аристократов. Было в моей маме что-то величественное и несгибаемое. Но сегодня на ее лице словно появились морщинки. И я поняла, воспоминания не дарят ей положительных эмоций. Прошлое жило в ней, запечатанное и закрытое. А сейчас я заставила маму вытянуть это прошлое наружу. «Марк был...» — нехотя произнесла мама. «Он ухаживал за мной. Красиво ухаживал. Дорогие рестораны, шикарные подарки. Я влюбилась в этого мужчину без оглядки. И мне стало неважным, чем именно он занимался. Потом, когда мы поженились, то стали жить в его доме. Красивый дом, старинный, огромный. Слишком огромный для нас двоих. Тогда мне казалось, что впереди у нас долгая и счастливая жизнь, что у нас будут дети, внуки. Они были похожи с Алексеем?» Задала я вопрос, который вертелся на языке. «Нет, Лина», — покачала головой мама. «Они совсем разные. И это очень хорошо. Потому что Марк... Марк, он...» «Что, мама?» Подбодрила я ее, видя, как дернулись губы, а руки дрогнули. Пришлось отобрать чашку из трясущихся пальцев. Я думала, что мама так и не смирилась с потерей любимого. Думала, что ее разбитое сердце до сих пор кровоточит. Но следующая фраза заставила обмереть, а ледяной холодок побежал по позвоночнику. «Марк был жестоким садистом, доченька», — прошептала мама. «Он насиловал и избивал меня, если вдруг думал, что я кому-то улыбнулась. Он запер меня в этом доме. Я узнала о том, что беременна, но Марк не поверил в свое отцовство. Избил меня до полусмерти. А на следующий день в дом приехал его приятель Шахов. Они долго пили вместе, веселились. А потом Марк отдал меня ему. И сам наблюдал со стороны. Когда все закончилось, они что-то не поделили между собой. Шах убил Марка, выстрелил в голову. А я поняла, что другого шанса не будет. Шах не отпустил бы меня. Во-первых, я оказалась ненужным свидетелем. Во-вторых, он хотел оставить меня себе. Я убежала из этого дома и поклялась, что никогда не вернусь сюда. Но потом я встретила Алексея. Все-таки ты дочь своего отца, тебе причитается наследство. Этот дом, деньги. Я хотела, чтобы у тебя было безбедное будущее. Чтобы было все, о чем ты мечтала. И будет, Лина. Я уверена, что все у тебя будет. Я слушала маму и плохо понимала. Я окончательно запуталась. Еще минуту назад я была уверена, что Шахов мой отец. А сейчас получалось так, что мой отец не менее жестокий садист и ублюдок, но он брат моего любимого мужчины. Мой дядя. Мама. Схлипнула я, все еще не веря в ту историю, что рассказала мне мама. Не хотела верить. Прости меня, доченька, за то, что не рассказала раньше. Я хотела бы думать, что твой отец достойный человек, что он бы защитил нас с тобой, если бы был жив. Но нет. Я рада, что его больше нет. Рада, что он не доберется до тебя. Никогда. Шептала мама, вытирая струящиеся по щекам слезы. Уверена. Незнакомый каркающий голос заставил вздрогнуть и обернуться. Высокий мужчина смотрел на нас с мамой с откровенным интересом. Один глаз незнакомца был изуродован шрамами, которые тянулись через половину лица. Незнакомец пугал до чертиков. Я бросила короткий взгляд на маму. Она сжалась в своем кресле так, словно увидела призрака. И я поняла, что перед нами появился именно он. Тот самый, от которого столько лет пыталась скрыться мама.